Вышедший из кабинета Гарри Граф состоял из одной сплошной улыбки. «Могу побиться об заклад», — весело сообщил он. «Вы просто лопаетесь от желания узнать, насколько я вам всем перемыл косточки. Так вот, я этим вовсе не занимался, если, конечно, не считать упоминание о том прискорбном факте, что вы меня на дух не переносите. Каково и обстоятельство, к слову, очень трудно не заметить». «Трудно заметить только несуществующее», — резко парировал Перегрин. «Лично меня вовсе не тошнит от вашего запаха, Гарри. Я просто считаю вас жутким занудой, который не может отказаться от роли ужасного мальчика. Вы бываете вредным до идиотизма, однако ненависти у меня к вам нет. Вы мне, пожалуй, даже симпатичны». «Какая блестящая отповедь, Перри! А что скажет Джереми?» Джереми, всем своим видом демонстрирующий, насколько ему неприятен этот разговор, раздраженно пробурчал. «Господи боже, какая чушь!» «Уинти?» — осведомился Гарри. «Я должен тратить свое время на ненависть». Моррис развел руками и окинул его ледяным взглядом. «Глупости, я слишком занят». «Итак, в отсутствие Чарльза и девушек мы выяснили, что покинуто лишь королем дельфина». Маркус Найт отошел в дальний конец фойе, стоило лишь открыться двери кабинета. Но, услышав последнюю сентенцию, повернулся и с чувством собственного достоинства произнес: «Я категорически отказываюсь принимать участие в этом балагане». И тут же сам испортил произведенное впечатление, сорвавшись на крик. «Мне надоело выслушивать глупое, наглое, издевательское прозвище». «Бом!» — откликнулся граф. Колокол взревел. «Интересно, донесся ли набат до элегантного полицейского? Я удаляюсь. Всего наилуч». Он поймал себя на любимом пожелании Джобинса и смутился. «На этот раз действительно нечаянно. Пока». С этими словами он исчез. Маркус Найт незамедлительно впал в то состояние, которое Перегрин называл высшей степенью накала. Внешне все было прилично. Он говорил чрезвычайно спокойно, со сдержанной жестикуляцией и кажущейся невозмутимостью. Лишь покрасневшая шея да судорожно бьющаяся жилка на ней выдавали крайнюю напряженность. «Полагаю, не совсем подходящий момент, чтобы обсуждать возможность участия в спектакле данной личности. Однако был сделан намек, что полиция прислушивается к правлению. Уинтер, я должен просить вас довести до сведения руководства мое намерение как можно скорее прервать свой контракт, если только Хартли Граф не будет освобожден от исполнения роли. Формальностями займутся мои агенты». При обычных обстоятельствах выступление завершилось бы оглушительным грохотом двери. Однако хлопнуть было нечем, поэтому Маркус эффектно опустился на один из викторианских диванчиков, которое Джереми разместил по стенкам круглого фойе, и застыл там в исполненной достоинства спокойной позе, готовой, однако, взвиться при малейшем поводе. «Мой дорогой, уважаемый Перри, и вы, уважаемый Уинти, мне очень жаль, но примите это решение как окончательное. Мне действительно очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь». Перри и Моррис осторожно переглянулись. Джереми, который выглядел очень подавленно с тех пор, как вернулся, тяжело вздохнул. «Марко», — начал Перегрин, — «не будете ли вы так добры ненадолго отложить обсуждение этого вопроса? Ужасное происшествие прошлой ночью создало проблему для нас. Я согласен со всем, что вы можете сказать по поводу Грава. Он ведет себя просто ужасно и при нормальных обстоятельствах давно бы вылетел из театра. Могу обещать только, что я непременно поговорю об этом с Гринследом, а если он не захочет вмешиваться, я пойду к Кандукису и скажу, что больше не в силах выносить его протеже. А до тех пор, Марко, умоляю вас, потерпите». Маркус сделал рукой красивый неопределенный жест, который мог выражать несогласие, высокомерное снисхождение или неумолимый гнев. Затем возвел очи горе и скрестил руки. Уинтер Моррис посмотрел на Перегрина, закатил глаза и едва заметно мотнул головой. Из кабинета вышел инспектор Фокс и сообщил, что если мистер Джереми Джонс может уделить несколько минут, суперинтендант Аллен хотел бы побеседовать с ним. Перегрина, проводившего Джереми взглядом, кольнула неясная тревога. Когда Джереми вошел в кабинет, Аллен сидел за столом у Уинтера Морриса. Перед ним стоял раскрытый портфель, рядом лежал «Таймс». Джереми застыл у порога. Аллен предложил ему сесть и закурить сигарету. «Спасибо, я предпочитаю трубку». «Я тоже, не стесняйтесь». Джереми достал из кармана трубку и табакерку. Его руки не дрожали, но движения были стесненными. «Я попросил вас зайти, учитывая, что мое приглашение может оказаться совершенно излишним с точки зрения дела. Если так, заранее прошу прощения. Декорации к пьесе делали вы, не так ли?» «Да». «Они показались мне исключительно точными. Я всегда прихожу в восторг, когда оформление сцены отражает тон и характер пьесы, не становясь при этом слишком навязчивым. К сожалению, последнее случается часто. Только не в данном случае. Вы с Джейм занимаете одну квартиру, не так ли? Наверное, вы с самого начала работали вместе». «Да, получилось удачно». «Мне говорили, что вы совладелец симпатичного магазина на Уолтон-стрит и пользуетесь репутацией эксперта по историческому костюму». «Такая оценка моих знаний чересчур высока». «Во всяком случае, это вы делали эскизы костюмов и занимались реквизитом?» «Да». «Например, перчатками», — сказал Аллен, поднимая со стола газету. «Под ней оказались перчатки, используемые во время спектаклей». Джереми промолчал. «На удивление, точная копия. Ну и, конечно, я видел, как вы размещали настоящую перчатку и документы на вельветовой подставке и клали их в сейф. Если помните, я присутствовал в театре в то утро, 6 месяцев назад». Джереми привстал было со стула, но взял себя в руки. «Верно», — сказал он. Аллен достал из портфеля сверток, пододвинул его поближе к Джереми и осторожно развернул. Их глазам предстала маленькая, сморщенная, расшитая перчатка с золотым шнуром, покрытая пятнами. «Это не она?» «Я, да», — сказал Джереми, белый как рубашка. «Это та самая перчатка, которую вы поместили на вельветовую подставку вместе с двумя документами и прикрыли куском полиэтиленовой пленки, закрепленной с помощью обтянутых вельветом же кнопок?» «Да». «А затем через заднюю стену ниши, которая со стороны яруса прикрыта панелью, вы поместили подставку внутрь сейфа, задрапированного вами же золотым шелком. Вы повернули выключатель, который управляет стальными дверями в стене фойе. Двери открылись, и зажглось освещение витрины. Вы закрыли дверцу сейфа и заперли его. Перегрин Джей, Уинтер Моррис, Маркус Найт, Тревор Вере, мисс Дестини Мейт и мисс Эмили Дюн в это время находились, по вашему предположению, в фойе и на лестничной площадке, громко одобряя характер экспозиции, верно?» «Вы там присутствовали?» «Да, как я уже имел случай вам напомнить. Я был в фойе и присоединился к вам, когда вы изменяли положение экспонатов на подставке». Аллен сделал короткую паузу. Джереми не издал ни звука, и суперинтендант продолжил. «Прошлой ночью экспонаты, вельветовая подставка и кусок полиэтилена были найдены в центральном проходе портера, недалеко от того места, где лежал мальчик. Я принес перчатку сюда и внимательно рассмотрел ее». «Я знаю, что вы собираетесь сказать», — проговорил Джереми. «Я так и думал. Начать с того, что мне не понравился запах. У меня довольно тонкое обоняние, а тут я уловил нечто непохожее на аромат антиквариата, если так можно выразиться. Слегка пахнуло рыбьим клеем и краской, и этот дополнительный душок был, скорее всего, оставлен чьими-то руками. Джереми непроизвольно сжал пальцы. Его ногти, как и у Тревора, венчала цветная кайма, но отнюдь не из вельветовых волокон. «Поэтому сегодня утром я достал свою лупу и старательно осмотрел перчатку, в том числе изнутри. Вы скажете святотатство? Согласен. Но мне показалось, что это действительно очень старая перчатка, которая была заново отделана какое-то время назад. А потом я заметил на изнанке ее тыльной стороны, там, где вышивка. Впрочем, можете посмотреть сами. Я сейчас покажу». Алин осторожно вывернул перчатку. «Смотрите, волосок, прихваченный ниткой. Это человеческий волос и, как видите, рыжий». Алин положил перчатку обратно на стол. «Эта копия значительно лучше пары для сценического реквизита, хотя и та необычайно хороша. Просто изумительная работа, на расстоянии практически неотличимая от подлинника». Тут суперинтендант поднял глаза на Джереми и спросил: «Зачем вы это сделали?»